Окна были прикрыты занавесками. Диего прошептал по-испански: «Выберемся ли мы из этой страны, Рэп?» Он хотел еще что-то сказать, когда встретился взглядом с сидевшим в машине полицейским. «Говори по-английски», — сказал Рэп. Ехали минут 15-20. Очень медленно. Первая остановка и первая проверка были в воротах. Потом проехали всего несколько десятков метров. На этот раз появился Федоров, приглашая их выйти из машины на небыстром, но правильном английском. Подняв голову, Диего увидел, что они оказались в просторном внутреннем дворе огромного здания. От всего вокруг веяло холодом, и почти повсюду стояли часовые в штатском. Снова проверка, на сей раз в фойе, откуда вела широкая лестница. Тут начался разговор, которого Диего понять не мог. Его начали по-русски Федоров и Харлан, а продолжился он по-польски с участием Рэба. Рэб сказал: «Диего, нам разрешили подняться к министру. Оставайся здесь и жди. Не задерживайся». Дрожа от страха, Диего смотрел, как Рэб, Харлан и Федоров ушли в сопровождении мужчины. Они вступили на лестницу и пропали из виду. Диего, наконец, сел на стул, который ему предложили. Единственный раз, когда он захотел встать, немного размяться, ему ясно дали понять, что лучше оставаться на своем месте. Наверное, через час наверху возникла какая-то суматоха. Все с явной нервозностью забегали. На верхней площадке появился полный мужчина в очках и сошел вниз. Не успел он поравняться с Хаасом, как между аргентинцем и неизвестным встали трое. Мужчина прошел, бросив быстрый взгляд в его сторону, и вышел в окружении оцепеневших людей. Он сел в большую машину и уехал. Прошло еще 2 часа, и Диего уже представлял себя в Сибири с ядрами на ногах или с выжженными каленым железом глазами, как у Михаила Строгова. Больше всего его беспокоил поддельный паспорт Рэба, который он сам ему изготовил. Но наконец-то появились Рэб, Харлан и Федоров. Лицо Рэба выражало невозмутимое спокойствие. Он сразу же белел Диего: «Ничего не говори, молчи». На улице стемнело, и зажглись очень редкие огни Москвы. Настал момент, когда Диего оказался с Рэбом наедине в одном из номеров гостиницы «Метрополь». Диего хотел было заговорить. «Не время», — сказал Рэб, — «молчи». Они провели вечер с Харланом и Федоровым. Оба пили, не закусывая, и казалось, что ничуть не пьянеют. Поужинали на улице Горького в ресторане «Арагви». Потом вернулись в «Метрополь». «Расскажи мне о твоем дяде, Освальдо, и о его поместьях в Аргентине», — попросил Рэп. Это означало: «И помалкивай обо всем другом». На следующий день продолжалась все та же комедия. Машины с опущенными занавесками, эскорт, бесконечные ожидания Диего Хаоса по утрам и после полудня, тогда как Рэб Климрот и Харлан, неотлучно сопровождаемые Федоровым, казалось, обошли одно за другим все московские министерства. Завтра наступило 31 декабря. Вечером они сели в самолет, вылетающий в Хельсинки, и лишь в финской столице, шагая в недосягаемость от нескромных ушей по просторной площади Раут-Тиори, запруженной трамваями, Рэб Климрот с улыбкой сказал: «Ты ничего не понял?» «Чему здесь удивляться?» — с горечью спросил Диего. «Я обижен, Рэб. Разве мы не были у Ивановых? Или мне приснился кошмар, а?» Мы к ним ездили.